Это выделение для того, чтобы... Я прямо на самый гипноз. Я как к этому отношусь? Если у клиента все идет хорошо, да? И клиент такой, знаете, упер в сопротивлении, скажем, ну, у него вообще до этого с образами не получалось. И если я вижу, условно, там, по рисунку, да, что у него расширенное состояние сознания, я этого клиента не буду занимать. Я ему дам возможность побыть в этом расширенном состоянии. То есть он уйдет. Это не опасно, ничего не будет. Но как бы у него появятся новые возможности. Когда я вижу, что это действительно такое измененное состояние сознания, что его нельзя выпустить на улицу, здесь обязательно замерять. Ну и, скажем, сейчас расскажу. Я 2 дня подряд спотыкаюсь в метро. Постой пару минут. Я не стою, поэтому мне вечно там все подпирают. Я говорю, постой, вот пока ты босиком, это не на каблуках, ни на что, это именно босиком, ноги на ширину плеч, и главное параллельно, вот параллельно. Ну посмотри на ноги, шире, здесь не будет опоры, вот так. Найди комфортное расстояние и покачайся просто вперед-назад слегка, не отрывая ни пяток, ни носков. Вот это техника заземления. Вторая техника заземления, это, скажем так, либо это работа, если вы работаете в группе, это вы берете 2 человек, либо это если вдвоем с клиентом, то вы вторым будете человеком. Ложатся на пол и соприкасаются макушками. Все, больше ничего не надо делать. В смысле, которого одного заземлить, а второго просто, да? Ну, а второй для пары. Угу. Покажем, на ком как должны еще. Не, головой говорит. Макушки. А? С кем-нибудь. Давай. Вот я ложусь. Да. А я ложусь вот так. Головой. Да, а ты правильно? Да. А ты ложусь только головами. Я уж очень быстро. Только не пробей мне голову. Головы соприкасались, но там давление не должно быть. Все. И, кстати, такой кайф сразу. Просто ну, понятное дело. Просто закрыли глаза и лежат 10 минут. Все, вот эта техника заземлит. Но землит очень мощно. Энерджайзер. Землит очень мощно. И, скажем так, как пример на опыте, да? Ну, у нас трансперсональщиков не так много. И, скажем, одни работают, где у них люди не выходят из измененного состояния сознания. Ну, скажем, не терапевтическая работа. Вот я сразу, у меня краеугольный камень. У нас психотерапия. У нас не полеты во сне. У нас если хождение куда-то, то с конкретной целью. Зачем? Да встанем и послушать. И вот те, которые приходят, просто вот на последней группе, сразу же заземлили, потом, зачем вы меня лишили такого кайфа? Ну, правда. Как бы, вот так? Решила. А когда вы спросили про животных, которые вот с кем находятся рядом животные, то это значит, это не изменение? Это не значит, что это измененное состояние сознания. Нет, это не изменение. Животное – это энергия, да? Это вот такая возможность, эту энергию иметь, да, хорошая возможность. Что такое измененное состояние сознания? Потому что я вот сейчас слышу, что на группе измененное состояние сознания воспринимается как некий такой монстр, который периодически накрывает и все, и значит все. Значит, что-то страшное, и жить с этим нельзя. Измененное состояние сознания, сейчас просто говорю, да? Вы едете в метро, вы задумались, у вас пошли какие-то мысли, киношка, как я говорю, перед глазами, это измененное состояние сознания, да? Вы едете за рулем, все монотонно, все вот как бы одно и то же. Измененное состояние сознания. Вы читаете ребенку книжку. Вы вошли в этот образ, он вошел в этот образ, в этот рассказ. Ну, я имею в виду не образ, а вот в этот рассказ, в эту историю. Это измененное состояние сознания. И здесь мы сейчас все в измененном состоянии. Мы можем говорить о состоянии транса. Транс бывает поверхностный, транс бывает глубокий. Глубина, да. Да, это глубина. А вот когда мы... Ну, цыганки, когда пристают, они легкий транс вводят. У меня в детстве в глубоком водили. Вот. А вот как кого-то? Голос. Да. день задают такую же присущую тему, одна и одних молодых людей. А девочка 7-летняя ходит одна в школу. И там консьержка в доме, все, короче. Но с ней прошла цыганка. Прошла цыганка, значит, загипнотизировала, естественно, ее. Обворовала квартиру, то есть девочка ей открыла дверь. И после этого, после того, как вот она обворовала и ушла, ребенок до сих пор как бы в адеквате. И вот они пробуют просто работать. Отведут там, сказали, ребенка к психотерапевту. Который как бы вот... Хорошему. К хорошему гипнотерапевту. Не психоаналитику. Ну, да, даже не могут еще снять вещи. Не помывание молитвы. А, ну да, Ага, нибудь родители нам устроили скандал. Так, стоп, это уже вот мы отвлеклись. А, скажем, есть еще один вариант структурирования, завершения. Я говорю, все показывать невозможно, это можно просто рассказать. Особенно если ваша работа связана именно с измененными состояниями сознания. Вот сейчас я не касаюсь гипноза, там свои технологии, понимаете, ввода, вывода. Когда вы работаете с символами, образами, то есть когда клиент погружается в иную реальность, и ваша задача, скажем, закрыть доступ бессознательный, вы сами смотрите на клиента, вот он погрузился в этот образ, и вы видите, он периодически, ну, как бы он... периодически возвращается. Вы работаете дальше, а он туда возвращается. Он не выходит из этого состояния. Значит, здесь и вообще как вариант вообще структурировать, собрать состояние, работа с мандалой. То есть работа с рисунком в круге. Сам круг – это структура, это защита. Значит, если для того, чтобы был эффект, не ленитесь готовить бумагу для мандалы. То есть это проделал на опыте. Раньше брали обычный листочек А4, вот, ну, простой листочек, да? Рисовали на здесь кружочек, один эффект. Когда мы стали брать бумагу формата А3, делать из нее квадрат, именно квадрат. Ну, обрезать лишний кусок. И делать вот этот круг. Совершенно другой эффект. Но это если брать работу с мандалами, это принцип, да? Мандала, рисунок круги – это я, то есть это мое состояние. Для того, чтобы это действительно было состояние, я вам сильно работал, круг должен быть размером с голову. То есть оно вот тут никак не влезает, вот на это оно уже влезает. Квадрат должен быть симметричный. Это тоже структура, это тоже работа. И для того, чтобы клиент ушел в хорошем состоянии, структурировать, собрать, мы для рисунка даем определенное задание. То есть фактически мы даем инструкцию, не просто вот полет фантазии, да? Полет фантазии – это будет диагностика для вас. А у вас есть цель – структурировать. Собрать, как бы вывести. Рисунок должен быть такой. Он должен быть в круге. Он должен быть с центром обязательно. Он должен быть симметричный. Он должен быть яркий и красивый. Но когда он с центром, когда он симметричный, когда он яркий, он получается красивый. А вот здесь получается геометрически вот такие вещи. Ну как бы не. Я еще раз говорю, когда нам надо собрать, структурировать, улучшить состояние, интегрировать. И какая инструкция? Круги с центром симметричный, яркий. Эти рисунки получаются красивые, он нравится, значит, я нравлюсь сам себе, нравится, состояние меняется. То есть это вот как вот такая заготовка. Акварель, гуашь, пастель. Стоп, вот здесь правильно, спасибо за этот вопрос. Ни в коем случае не акварель. Карандашики. И ни в коем случае не карандашики. Карандаши они... Ломаются. Пастель масляная, именно масляная. Сухая пастель не дает ярких цветов. Гуашь может быть. Просто гуашью рисовать намного дольше. Нет. Если вы работаете с рисунком, не карандаши и не фломастеры. Почему? Акварель, гуашь, пастель. Нет, сейчас скажу, для... скажу. Вы сказали, акварель не давай, сейчас сказали акварель, а почему не карандаш? Вы карандашом не дадите. Карандаш очень неудобен для работы. Он ломается. Да, есть, конечно, вот специальные акварельные карандаши, это жутко дорогие, они такие толстые. У карандаша это регресс в детство. Это совсем не надо. Там одна линия даже, исходя из соображений. Они рвут бумагу, да. Значит, можно иметь заготовки. Можно и иметь заготовки. Есть заготовки для мандал, но они очень сложные. Ну, знаете, вот они их продают, они есть в интернете, но они очень сложные. Там узоры. Пока он этот узор прорисует, у него вообще несколько часов. Вот это можно давать домой, чтобы раскрашивали. А заготовка простая. Вот этот большой круг, мы делаем ее на компьютере. Мы прям круг делим на 4 части. Тоненькими линиями берешь вот в компьютере, да, там вот 0,25, да, самая тонкая линия пункта. Делим круг на 4 части, и в круге вы можете нарисовать 2 квадрата. Ну, вот такой квадрат и такой квадрат. Когда это еле заметные линии, клиент может там что угодно рисовать. То есть это вот такая заготовка для симметрии. Какие квадраты? То есть сначала квадраты. На ровно квадрат, а потом делим 4. Вот у вас круг. Круг делен на 4 части. Да. Вы можете нарисовать еще внутри круга 2 квадрата. Все. Квадрат, вообще можно без этих, вот Лена изначально сказала, можно что просто. Мы просто без квадрата, просто вот эти вот полюса. Ну, как бы разделил и все. Да, можно вот так вот сделать. Значит, на сектора побольше. На сектора. Но вот, скажем, диагностику расширенного и измененного состояния сознания можно провести, когда заранее дан круг. Когда мы клиенту даем просто рисунок, он может зарисовать весь лист. И это ни о чем не говорит. Когда рисунок, когда изначально дан круг, клиент рисует, и мы смотрим. Он выходит за пределы этого круга, круг ему мешает. То есть он выходит за пределы границ. Это уже говорит о расширении сознания. Да? То есть я говорю, ну это отдельная тема, но там столько вот из этого рисунка. Если он начинает вот очерчивать, да, линии эти, да, границы, то есть идет отработка границ, да. Но если вам клиент при нарисованном круге начинает зарисовывать одним цветом весь лист, и такое тоже бывает, вот здесь землить совершенно точно. Вот в таком состоянии человека нельзя отпускать. Это, да, землить. С конца начала. Так, теперь давайте я вам расскажу, скажем, именно немножко расскажу о дыхательных технологиях. О них столько мифов ходит. О холотропном дыхании. И народ делится на 2 части. Те, которые об этом знают. Кто-то этого жутко боится, а другие есть зависимые от этих состояний. Зависимые. Именно зависимые. Скажем так, вообще любая работа в измененных состояниях, она может вызвать зависимость. Когда это просто работа, когда нет цели, когда нет запроса. Если нет запроса на работу, то есть с другой стороны, это очень кайфовые состояния. Вот эти трансы, медитации, эти путешествия. Это очень приятно. И человек начинает, ну, наверняка видели, курсировать, ходить с семинара на семинар, там, с тусовки на тусовку, чтобы побыть в этом измененном состоянии сознания. Потому что, не дай бог, там еще дыхательные технологии. Здесь мы уже сталкиваемся с физиологией. Хотя и там бесследно это не проходит. Так как дыхание идет глубокое и частое, там чисто физиологически за счет перенасыщения крови кислородом смещается pH, да? Вымывается углекислота, вмещается pH крови. С одной стороны, это мы используем в терапии, да, это хороший момент, он как бы приведет к хорошему. Но с другой стороны, если у человека будет постоянная гипервентиляция, к чему это приведет? К органическому поражению головного мозга. Так как на эти техники подсаживаются люди не совсем здоровые, то есть люди проблемные, которые вот чего-то ищут. То есть, естественно, вот идет заострение черт личности, идет развал личности. Ну, смотря сколько он этим занимается. Самое главное, что здесь идет, социальная дезадаптация. То есть человек стремится попасть в эти состояния. То есть, с одной стороны, понятно, это сопротивление. Ему здесь плохо, да? У него здесь проблемы. В тех состояниях ему хорошо. Но это не отработка проблем, это просто уход в иную реальность. То есть то же самое, что наркотики. Угу. Да при чем здесь? У йогов есть конкретная цель. Настоящая. Да. Поэтому вот есть и такие. Значит, давайте я расскажу, как мы работаем. Вот в трансперсональном ключе. Я сразу скажу, это не метод группы. Так как я работаю, это метод, который создан, ну, все же я больше, ну, скажем, если вот чисто работу взять, я лет 20 лет работаю. Я думаю, что это срок, за который можно было попробовать все. Значит, я говорю сейчас конкретно о дыхательных технологиях. И скажу, у меня группа длится 10 дней. Почему 10 дней? Потому что трансперсональная психотерапия – это глубинная психотерапия. То есть это не консультирование. Это именно психотерапия, она глубинная. И хочет человек, не хочет. Это очень, то есть, такая бронебойная терапия, которая рушит защиты. Когда защиты рушатся, то есть всплывает информация из бессознательного. Информация, откуда она выйдет, мы не знаем. Это может быть и глубинные травмы, это может быть детство, но, как правило, это вот все в комплексе. Оно, я говорю, контейнер, где он имеет матрицу памяти, это, скорее всего, трансперсональный уровень. И это может потянуться и через перинатальный период к мамам, папам, дедушкам, бабушкам. Я не буду сейчас говорить там про животных. Про эволюцию. Конкретно, потянуть семейные сценарии. Поэтому, скажем, у нас 6 дней уходит на то, чтобы это вскрыть, понять, осознать. Сборка происходит быстро. И после чего человека собрать. Ну, понимаете, вот понятно, что мы его не расчленяем, ничего. Когда проводятся трехдневки, вот что за 3 дня можно только развалить? Ничего больше. Mm-hmm. Не интегрируешь за 3 дня никак. Не отработаешь, не переработаешь эту информацию. У нас тоже есть в институте трехдневки, но мы туда берем тех, кто прошли вот группу. А вот эти 10-дневки, это надо группу? Групповая? Это группа, это психотерапевтическая группа. И, скажем так, при всей своей неструктурированности очень легко сделать структурированную трансперсональную психотерапию. Потому что, как бы, ну, наверное, поэтому, не потому что, наверное, потому и есть наука психологии, что мы все одинаковые, все похожи. То есть проблематика всплывает в определенной последовательности. Теперь немножко расскажу. Пожалуйста, а можешь спросить, с какой частотой вот эти занятия проходят? У нас здесь Да, вот это. Скажем, и вот эта десятидневка, она проходит 3-4 раза в год. Ну, как бы она запланирована 3 раза, и у нас есть майские праздники, всегда свободное время, когда всех нет. Угу. И десятидневка это каждый день или там как раз? Десятидневка это каждый день, с 10 утра до 7 вечера. Вот так. Да, это кошмар, но вот как те, кто делали динамическую медитацию, сказали, надо же, целый час, а так быстро прошло. Так это десятидневка. Первый день пережить, а потом хоп, она уже и закончилась. Значит, есть такая находка. У меня. Она вообще-то, она срабатывает везде, в любой терапии. Ну, сейчас я могу только к Владику апеллировать. Он был да, на этой группе. Я клиенту даю домашнее задание до того, как он придет. Домашнее задание состоит в том, что я прошу взять тетрадочку, где страниц должно быть не меньше, чем лет жизни, и там подписать. Там один год, два года, три года там. Поделите эту тетрадочку, каждый листик пополам. И слева отметить эмоционально значимые события, которые он помнит и ну, относит к этому возрасту. Ну, он может там перепутать год-два, это не столь важно. То есть не писать подробную биографию, а там, скажем, конфликт такой-то, там умерла бабушка, там. Первый раз поцеловал девочку. Ну, для себя пометить. Какие-то листы остаются пустые, естественно. Потом, когда начинается терапия, идет очень много воспоминаний. С одной стороны, мы клиента уже погрузили до того, как он начал работать. То есть он пошел в эти воспоминания, там что-то уже началось, да? Когда идет работа, идет очень много воспоминаний. Идет, то есть там и сновидения потом идут. Все воспоминания он начинает помечать с правой стороны. Потом у нас оказывается, что как бы именно с правой стороны у нас начинает прописываться система конденсированного опыта. То есть именно та отработка, которая идет. То есть, ну вот этот весь травматический материал. Я пока рассказываю общие принципы. Что клиент пришел, он очень честно предъявляет запрос, он в это верит. Ну, вы все специалисты, понимаете, что запрос очень далек от истинной проблемы, очень часто бывает. Сейчас я говорю о психотерапии, да? Даже если он пришел и говорит, что вот у меня такая-то психосоматика, да, вот у меня такое-то заболевание, ну, под этим заболеванием всегда есть причина. То есть наша задача в итоге всей терапии понять, какие причины явились пусковым моментом для формирования либо вот такого ответа от тела, либо какого-то поведения. То есть у нас два варианта, да? Либо есть какое-то поведение неэффективное, ну, скажем, такие тупиковые паттерны поведения, которые приводят человека к определенным проблемам. Понятно, о чем я говорю, да? Либо у него другая реакция, да? Либо как бы у него есть какие-то симптомы, которые появляются, ну, соматические, либо как заболевание. Но это тоже напрямую связано с определенным поведением. Да? То есть наша задача вот эти причины, простроить причинно-следственные связи, вот это поведение, притом клиент сам это делает. Потом наша задача сформировать новое поведение. И не только сформировать. Задача самая большая в трансперсональной терапии, когда дыхательные техники, адаптировать клиента. Потому что в данном случае я рассказываю о групповой терапии. Я групповой терапевт. И, скажем, условно, вот эти 10 дней в пересчете, вот есть международные нормы пересчета индивидуальной терапии на групповой. Вот представьте, каждый день с 10 утра до 7 вечера. Вот. То есть фактически человек за эти 10 дней, он проживает жизнь, да, и, скажем, по эффективности это заменяет 1,5-2 года личной терапии, по глубине, по осознаванию, по переработке. Но у нас всего 10 дней. У нас ничего, естественно, не простраивается. То есть вот в голове простраивается, а на уровне поведения не простраивается. Поэтому потом он пришел один, а уходит он другой, но возвращается в ту же самую реальность. И есть очень большое желание не себя менять, а объяснить окружающим, что они неправильно живут. И вот тут начинаются конфликты, вот как бы идет дезадаптация. Потом адаптация уже на рекомендации продолжается после 10 дней или как? Нет, мы даем рекомендации, мы как бы в течение всей группы вот это говорим. И дыхательные сессии конкретно 6 дней проводите, да? Нет, нет, нет. Дыхательные сессии, скажем так, у нас на терапию уходит 8 дней. 9-й день он на общую интеграцию, на завершение, и 10-й день он идет как экологическая проверка. Ну, так как я еще умудряюсь в данном формате совместить обучение, что все, кто идут и учиться на трансперсональную терапию, они обязательно идут сначала через вот личную терапию, через эту группу. То 10-й день идет еще и теоретический материал, это вся теория, хотя теория она дается все время. Потом еще особенность. Но я говорю, это мой личный подход. Я всем клиентам, потому что у меня обычно 2/3 специалисты, 1/3 идет клиентов с улицы, ну, которые не имеют отношения к психологии никакого, да. Даю теорию. Клиент должен понимать, что с ним происходит, как это все работает, как работают эти методы. То, что я вам рассказывала в начале, вот, все это клиентам рассказывают. Это очень хорошо мотивирует на работу. Потом, отвечая на вопрос, вот, ну, на ваш вопрос, да, вообще я сейчас не рассказываю о самих дыхательных сеансах, да, скажем, изначально с клиентами заключается контракт. Контракт состоит в том, что если он начинает, то есть, ну, как бы проходит хотя бы один дыхательный сеанс, то он обязуется отходить до самого конца группы, то есть что бы там ни случилось, да, здесь вот только смерть, да, является извиняющим таким фактором. То есть я заранее предупреждаю, да, никаких пропусков, ничего не должно быть. То есть обычно это соблюдается, ну, как крайний вариант, уж очень сильно заболел, да, там температура 39-40, хотя все равно приходит, и тут приходит. То есть мы это расцениваем на самом деле как сопротивление. То есть я говорю, и если вы утром просыпаетесь и себя ловите на мысли, что как я вспомнил дело, которое там было месяц назад запланировано или год, или что-то, а у меня там что-то болит, что-то еще, это вот это пошло сопротивление, значит, вы уже к чему-то подошли, то есть здесь надо волевым усилием. Те же самые рекомендации даются в сеансе. Если вы в сеансе испытываете негативные чувства, у вас есть желание вскочить, убежать, и вообще почему я сюда пришел, это говорит о том, что вы к чему-то подошли. А эти чувства могут быть, если он регресснет в перинатальный период. А там как бы мало хорошего во второй, третьей матрице. То есть если человек вот в этом состоянии условно у вас встал, убежал и где-то там остался и потерял, ну, связь потерялась, да, вот здесь мы можем получить осложнение, психотическое осложнение у простого, обычного, здорового, нормально, психически здорового человека, да. Это только в этом случае. И еще по этому подходу. Дыхание – это лишь ключ доступа к бессознательному. Дыхание само по себе не является терапией. А вот я не помню, как я обещала, как люди найти, как называется, не помню, сейчас продают. Такой стакан, да, в нем трубочка с водой. И целую книжку, ну, чтобы дышать, тоже заставляет дышать, как же это не является методикой? Или просто это трансперсоналка не является методикой? Дыхательное упражнение. Давайте так. Я не знаю, что за трубочка. Потому что есть метод бутейка для лечения астматика, он тоже основан на дыхании. Как бы этих методов очень много дыхательных. Но речь идет о глубоком, частом дыхании, глубже и чаще, чем обычно. Скажем так, это основа холотропного дыхания. Да? Человек погружается именно в измененное, в глубокое состояние транса. Скажем, и вообще любые технологии, связанные с дыханием, потому что связано не умеет человек дышать, ну, предполагает ребёфинг, связанное дыхание. Да. Может, не понял, вы сказали, при гипервентиляции происходит перенасыщение О2, вы сказали. Да. Не целый пласт, а гиперкапния же происходит. Так, стоп, стоп. Ну, чисто логически, дорогой доктор, да? Если ты будешь заглатывать кубометры кислорода, как у тебя СО2 увеличится? Нет, будет СО2 больше, чем О2. Да. Так, ребят, вы что? Если в воздухе будет СО2 больше, чем О2, мы просто давно концы бы отдали. При гипервентиляции происходит перенасыщение кислорода? Да, да. Почему сегодня сказал, а Котов со мной заспорил? Я же сказал Котову, он со мной заспорил, но он не врач. Нет, перенасыщение кислородом именно идет. Почему у Грофа написано, что... И у Грофа то же самое написано, что кислородом. Ну сам подумай, а. Уровень СО2 падает, вымывается углекислота из крови. Почитай учебник физиологии. Я тоже думал, что просто кислородом, потом где-то прочитал, значит, это не читать. Именно перенасыщение, ну, аналогически следует, когда мы очень много дышим, ну, как бы, глубоко учить. Углекислота вымывается из крови. А, скажем, если вот, ну, это уже лично для тебя, да, если в норме уровень углекислоты 4,5-5,5 миллимоль там на литр, то вымывается где-то до цифры 3. То есть почему это стресс-терапия дыхательной технологии? До преддиагонального уровня. Именно за счет этого, как и в любой, ну, в стрессовой терапии, включаются резервные силы организма. Ну, то самое второе дыхание. Дальше идет парадоксальная реакция. Несмотря на продолжающееся дыхание, на перенасыщение кислородом, уровень СО2 начинает расти. И он продолжает расти после сеанса. И достигает цифр где-то 8-9. То, что характерно для плода. Ну и параллельно, как бы вот там не только, идет выброс эндорфинов, за счет чего вот этих состояний-то кайфовые. В любых трансах идет выброс эндорфинов. Вот эти. Чаще, наверное, все-таки плохо, чем хорошо. Нет, почему? Так как наблюдаешь со стороны, у кого стилик, у кого души, у кого чего. Где? Ну там на этих самых не делали, на трансе надо было. А, в смысле, кого в это... Душ, кого бьет, там... Так, ушли от мысли, о чем мы говорили перед этим, да? Другое связанное дыхание, вводит транс. Да. Нет, я говорю, дыхательная технология, она существует только для того, чтобы человека погрузить в глубокое состояние транса. То есть оно разрушает защиту, то есть чем глубже. Именно вот на этих технологиях начинают параллельно разрушаться телесные блоки. Скажем, сразу могу сказать, может, вам это не понравится. У нас на трансперсональной терапии не бывает трансперсональных состояний. Мы намеренно их проводим так, что трансперсональных состояний нет уже. Вот последние года два вообще ни одного. Если до этого случалось, там по одному, может быть, на всю группу. Нет. То есть ориентация идет на тело. Именно на проработку тела, на разрушение телесных блоков, на осознавание именно через это. Это не мешает как бы ни воспоминаниям, ни работе. Но, скажем, программа такова, что программа идет ну, на постоянное развитие, скажем, следующая группа. А что тогда такое трансперсональное состояние? Трансперсональное состояние – это состояние, выход за пределы, скажем, своего жизненного опыта. Скажем, если с момента зачатия там это еще был опыт, то в твоей жизни не было такого опыта почувствовать себя животным, да? Почувствовать себя растением, при этом понимать, каким образом делятся клетки, как текут соки, допустим, почувствовать себя кристаллом, увидеть кристаллическую решетку, понимать законы, по которым там вращаются атомы, там, вернее, электроны в атомах, то есть вот вокруг ядра. Это именно трансперсональное состояние. Там, их вариантов очень много. Там расширение обыденной реальности, сужение, там трехмерный мир. Трансперсональное состояние, его уникальность в том, его никогда не пропустим, что у человека нет слов для того, чтобы это описать. В его опыте этих слов нет. Он может как бы приблизительно описать, но и этого человека видно. Ушел в сеанс один человек, а вышел совершенно, вышел совершенно другой состояние. Человек. Нет, трансперсональное состояние при всей своей, как бы они говорят как о какой-то панацее. Они бывают как позитивные, они точно так же бывают негативные. Они точно так же могут давать осложнения. Он, извините, там побыл волком, его никто не интегрировал, не заземлил, потом приходит через группу, через неделю, говорит, что-то как-то я себя чувствую, мне что-то мясо сырого хочется, что-то хруста костей. Так что... Нет, не бывает, мы от этого ушли намеренно, то есть вот направляя на как бы вот эти картинки, ну, вернее, картинки исчезают, то есть идут физические ощущения. Я говорю, следующая группа аниме и анимус, тени самость. Ну вот так условно ее назвали, потому что мы не копаем мужское, женское, именно вот аниму и анимус. Потому что там получается, это уже по опыту работы, как только копнуло мужское и женское глубинно, тут же свалился в тень. Вот они взаимосвязаны, эти вещи. Вот эти архетипы взаимосвязаны. Я говорю, я не знаю, как это объяснить, это по опыту работы. Как только касаешься мужского и женского, тут же сваливается в теневую вещь. Ну, то есть, по-видимому, тень идет глубже. Это у нас вообще выделено в отдельный семинар. Это следующий уровень работы. То есть первый семинар идет на личностном и культуральном уровне. Все, работа. Глубже не копаем. Следующий семинар, он идет работа на архетипическом уровне. И там уже случается трансперсональное состояние, сплошь и рядом. Но там есть цель. Он если идет, он идет с конкретной целью. То есть есть запрос, то есть внутренняя работа. То есть человек отработал, он уже понимает, что с ним происходит, с социумом. Идет дальше, и не возникает зависимости. А просто сходить, кайф поймать. А то есть вот можно как бы выделить, да, кому противопоказано, вот так можно сказать? Да, и скажем так, если вам интересно, то на сайте есть показания, противопоказания. Противопоказано. Ну, я не буду говорить про физическое состояние, там и так ясно, да. А, скажем, беременность противопоказана, можно испытывать переживания, либо были роды у женщины, либо переживания матери могут быть, да. Будет сокращение маточной, ну, как бы... Возможен выкидыш. А потом следующее. Противопоказано эндогенным больным. Всем понятно? Ты не молчишь. То есть врачам понятно. То есть, скажем, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Даже если он пришел в ремиссию, в хорошей ремиссии, допустим, шизофрения, да, шубообразное течение. 1-2 сеанса дыхательных. И все, и психоз. А то есть вы сами тогда отбираете, как бы смотрите, да? Или как? Скажем так, отобрать сами мы не можем, поэтому у нас все проходят тестирование MMPI. Для клиента просто с улицы это достаточно, да? И дальше смотрим. Если тест достоверен, мы уже смотрим на эти шкалы. Если тест недостоверен, это тоже показание. Все остальные, вот у которых плохо, мы вызываем на беседу, на собеседование. И уже более конкретно. Как-то. Да, уже более конкретно, и там решаем, либо да, либо нет. Понятно. Краснодаре немножко использовали, но потом плохо кончилось. Даже в какой-то эпилепсии должны делать, да? Значит, с эпилепсией здесь как бы вот, ну, ты точно знаешь, да, что гипервентиляция вызывает... Без очагов, без неизвестной физиологии, без видимых очагов. Без видимых очагов. Скажем так, я беру последствия черепно-мозговых травм, да, вот когда бывает, то есть без видимых, да. А там важен упор на хорошую релаксацию перед сеансом. Поэтому, а возраст? Да. А возраст, значит, верхний, крайний, ну, скажем, старый, как бы вот сказать, верхний возраст, это по соматическому состоянию мы смотрим, да? Ну, там давление, там сердце, все такое. Потому что эмоциональная может быть нагрузка, физическая нагрузка. Это вот верхнее состояние. Нижнее состояние должна, ну, скажем, подросткам не брать. О детях вообще речи не идет. Ребенок не сможет переварить вот все это, то... Да, да. Лет с 18. У вас, это так. Написано на сайте, еще истерию не берете, а? А это бесполезно. Как еще а истероидный радикал? А? С истероидным радикалом. Ну, вы таких, знаете, темы с истероидным радикалом. Пруди. Да. Я вспомнила, но с ним просто никто не работал. Так, значит, все же, два слова скажу, да, если, то есть вначале идет направленность именно на тело, на разрушение телесных блоков, когда тело уже, скажем, более-менее клиент начинает чувствовать тело, то есть это не значит, что мы телесно-ориентированной терапией занимаемся, просто вот как бы так сеансы построены, разные сеансы. Тогда, то есть тело начинает расслабляться, рушатся защиты, то есть нарастает ресурс, тоже рушатся защиты. И первое, что всплывает, ну догадайтесь сами, под этими защитами. Гнев? Детско-родительские отношения. Детско-родительские отношения. Все обиды. Ну, как правило, это обиды. Что у нас больше, лучше всего вытесняется защитами? Да? Есть вещи табуируемые. Нельзя ненавидеть маму, нельзя как бы гневаться на маму, нельзя там ненавидеть папу и прочее. Поэтому я завершу, нам надо еще делать технику. А дальше? Да. Вплывают детско-родительские отношения. То есть идет работа с детскими родительскими отношениями. То есть даже можно объяснить по телесным блокам. Это все идет. Детско-родительские отношения, скажем, если мы до этого раскачиваем энергию, и как бы мы откуда ее берем? Снизу, да? Вторая чакра, да? Как только там пошла энергия, она это будет основной упор вот в сеансах, ну, в первых там, работа с телом. Пошла энергия, она будет прошивать что? Диафрагмальный блок, да? А диафрагмальный блок – это социальные вещи. А где у нас социальные вещи закладываются? Ну, суперэго можно, нельзя, ну, то есть вот какие-то социальные контакты, да, все эти морально-этические нормы. Все, вот оно пошло детство. Как только вот через это прошли, вот прям сразу, да, что идет? Тогда идут чувства. Потому что вслед за этим эти обиды надо как-то реагировать, и все. Чувства. То есть идет работа с чувствами. Как только пошли чувства, уже начинают всплывать более взрослые вещи, да? То есть идут уже дальше партнерские отношения. То есть пошла любовь разная, да? Обычно после этого дальше идут темы уже. Дальше идет на экзистенциальную. Любовь, смерть. Это не к нам. Таких не берут космонавты. Это не к нам. Мы вот... Все. И наша задача, то есть вот, скажем, то, что раскопали, это надо интегрировать, переварить и завершить. То есть перед нами ответственность. Это не значит, что мы все будем делать за клиента, но ответственность. И здесь, ну, я люблю групповую работу, она намного мощнее индивидуальной работы. Скажем, кому-то хватает этих 10 дней только для того, чтобы рухнули защиты и пошло что-то. Ну, как бы сразу рекомендации на индивидуальную терапию. Особенно если это такой хороший махровый невротик или психосоматика, на это уходит много времени. Вообще, я считаю, показания к трансперсональным дыхательным технологиям это, в первую очередь, травма. Но я говорю, вот с точки зрения опыта, это травмы различные. Ну, если кто придет, про травмы разные будем говорить, да? Ой, второй половине. Я про травмы кризиса буду рассказывать, да? Это травма, это психосоматика. Это тяжелые депрессии, под которыми всегда тоже лежит травма. Я имею в виду психогенные депрессии, иначе с чего бы она возникла, да? И это тяжелые неврозы. Вот. Остальное это, извините, из пушек по воробьям. Вот ходить на трансперсональную терапию. Хочешь, не хочешь, там все равно детство плюет. Зачем до седьмого колена прорабатывать, если ты пришел с простыми вот взаимоотношениями с начальником? Понятно, что это все равно будет хвост каких-то детских вещей. Но зачем, если можно на уровне там отработать? Апгрейд. Апгрейд, он идет всю жизнь. Так. Про само дыхание я не рассказываю. Дальше у нас по плану, да? А, давайте, ну вопросы есть? Нет? Потому что, понимаете, оно же непонятно, о чем. Вы канал делаете сейчас? Да, всегда делаю. Сколько стоит ваша 10-дневная терапия? Дорого стоит. Как 2 5-дневных семинара. Самых дорогих. Сколько она стоит у нас сейчас? 24 тысячи. 24, да. Это 10 дней. Притом работа, я говорю, это два полноценных ведущих. Поэтому она такая дорогая. Но если ее пересчитать на индивидуальную, она настолько дешевле. Потому что и мы много не берем. У нас вообще группа нормальная, 16 человек. Край – это 18. Это вот край. Даже при всем опыте, при всех силах я не отработаю больше. Мы вдвоем с Женей ведем, больше нет. И я говорю, последний, у нас постоянно конфликт с учениками Грофа. Грофа мы используем по полной мере, но у нас разные подходы. Да, вот недавно приезжал Спаркс, были два семинара, я туда ходила, ученик Грофа. То есть у них свободно, куда вынесет, туда и вынесет. Да? То есть нет доработки. У нас дыхание – это ключ доступа, и основная работа начинается вот на шеринге после того. То есть задача – собрать, интегрировать, стабилизировать, а самое главное – понять, что это за переживание и провести параллели с жизнью. Вот про что это? Обязательно параллели с жизнью. Не всегда это сразу получается, но тем не менее. Но это время намного сокращает, потому что так сам собой, тихо сам собой, он может и 2 года, и 3 года дышать. Я не успела вклиниться в перечень, когда говорили с эпилепсиями, а с психопатией, с психопатами, как вы справляетесь, когда вот эти мощные потоки энергии, сами по себе микрозапросы? Вы о каких, о возбудимых? Да, да. О возбудимых психопатах. Или они как бы... Скажем так, нет, я не подбираю клиентов, они сами приходят. Они да? Приходят, да, ну вот как? То есть с психопатами возбудимыми здесь 2 варианта, да? Первый вариант, если он сам приходит, и он понимает, что его поведение ненормально, есть критика, и он управляем. Понимаете? То есть... С ним заключается контракт, да, и вообще в контракт, ну, как бы потом входит не причинять физических повреждений и так далее, да. Это раз. И человек, что значит измененное состояние сознания? Это не значит, что мозги выключить, контроль постоянно всегда сходит. А как вы, если вы их не подбираете, а как вы его отследите, этого психопата? Нет, я говорю, я не могу сказать, вот ты придешь, ты придешь, ты придешь, ты придешь. Я говорю, вот здесь два варианта. Он пришел, его не заметил, он сказали, что как я его не заметила? Как я его не заметила? Их очень сложно не заметить. Я говорю, первый вариант. Мы же, вы что, думаете, они пришли, и мы сразу дышать начали, да? Очень долго, мы и запросы выясняем, и так далее. И его не пропустишь. Ну, слово психопат для меня это, ну, как бы, бывает психопатия шизоидная, там, психостеники и так далее. В данном случае вот именно. Второй вариант, когда их приводят. Никогда не беру на терапию, если человек сам не хочет. Привела мама, привела жена. Ну, работать с женой надо. Это же у нее проблема. У него нет проблем. Да. Вот и все. Нет, в любом случае, воспитательный момент. Ну, опять вопрос. Вопрос. То есть это вообще отдельный дискуссионный вопрос. Сколько лет? А как нас учили в психиатрии к 30 годам? Либо она компенсируется, либо декомпенсируется. Декомпенсируется. Декомпенсированного возбудимого психопата вы не выведете. Не выведете. Ну, мало чего. На лекарственной терапии. Нет, серьезно. Так, все. Че, будем дальше работать? Вот сколько у нас? У нас есть полвозьма. У нас есть 2 часа. Ну что, структуру. Хорошо. Сейчас мы сделаем одну медитацию на представление определенного образа. Потом вы нарисуете, и мы готовы как бы этот образ. Ну, она не длинная, она минут 15, да. Этот образ разобрать и отработать. Причем это такое ресурсное. Ресурсный и диагностический для себя. Я хотела как терапию сейчас просто алкоголизм не делать демонстрацию. Почему не делать демонстрацию? Потому что ресурсный. Ой, перестань. А по времени сколько будет медитация? Сама медитация? Ну, минут 15-20. Ну, уснешь, ты понимаешь, это тоже о чем-то говорит. Ну, посиди. Да, хорошо, давай ты. Все, устраивайтесь удобно. Ну, сбегайте. 5 минут сделать вам перерыв? Да. Сбегайте. Куда? Ой.